Нет, ему лучше, чем кому бы то ни было известно, что одна только любовь, бесконечная любовь ко всему русскому, близкому ее чуткому сердцу, руководила обожаемую цесаревную. Но если бы он сознался, что все-таки звал солдат, кто знает, допросчики истолковали бы иначе его слова и приписали бы совсем иную цель действиям цесаревны. Нет, пусть его пытают лютой пыткой, казнят, он ни одним звуком не исторгнет из себя признание. Имя Елизаветы не должно быть произнесено здесь, в этих ужасных стенах, перед людьми, готовыми приписать ей, ласковой, доброй матушке-цесаревне, самую гнусную, самую отвратительную измену. Нет, тысячи раз нет. Это было бы святотатством с его стороны, произнести драгоценное имя своей благодетельницы. О нет, он будет молчать. Молчать во что бы то ни стало. И ясным торжествующим взглядом посмотрел Шубин прямо в суровые лица своих судей. «Мучайте, пытайте меня!» — произнес он громким, разом окрепшим голосом. «Вы не дождетесь от меня ни слова!» Берон сделал знак Ушакову, Ушаков — палачам. Те бросились к несчастному, раздели его и потащили к виске. Минута, другая, третья, и металлические кольца обвили руки Шубина. Веревка натянулась. Петли заскрипели под напором повисшего на них тела, кости затрещали, кнут взвился и с визгом опустился на обнаженную спину. Кровь хлынула ручьем. Глухой стон пронесся по застенку. Глаза Шубина, широко раскрытые, устремились куда-то вдаль. Точно неведомый образ предстал перед мысленным взором мученика. «За тебя, цесаревна! За тебя, красное солнышко, готов на самую смерть!» — шептали запекшиеся горячие губы пытаемого. «Одно слово!» «Одно указание на деятельность принцессы Елизаветы, и ты спасен!» — прозвучал где-то под ним голос Берона. «Никогда!» «Слышите ли, никогда!» — громким, внятным голосом крикнул несчастный. Новый знак палачам. Хрустнуло что-то. Еще стон, еще вопль, уже не человечески дикий. И безгласное, бесчувственное тело вынули из колец и опустили на пол. Заплечные мастера уступили свое место Костоправу. Тот долго возился над бесчувственным мучеником, и долго хрустели вправляемые кости, входя в суставы. Когда Шубин пришел в себя и открыл глаза, казавшиеся теперь огромными среди осунувшегося после нечеловеческих мучений мертвенно-бледного лица, его полуживого от пытки вынесли из-за стенка и опять бросили в каменную гробницу. Глава 22. На волосок от смерти, тяжелые вести, отчаянное решение. «Милая моя, родная моя, золотенькая царевна, не отходи ты от меня, не отходи, пожалуйста, батюшку отняли, матушку крестненького, и тебя отнимут», — метался Андрюша, ловя руки, сидевшие на краю постели Елизаветы. Две недели тому назад дворцовый араб, случайно проходя в тот вечер по пути к Смоляному дворцу, постучался в дом цесаревны и передал насмерть, перепуганный фрейлином, малютку-пажа, найденного им среди снежных сугробов. Доложили цесаревне, арапа наградили по-царски и отпустили домой. Андрюшу уложили в постель в горнице самой цесаревны,